они в 900 раз активнее чистого урана. Когда успевает она все делать? Следить за домом, за дочкой, за хозяйством, за новыми научными публикациями и одновременно работать очень много, очень интенсивно, очень плодотворно. Секрет прост. Она сама раскрывает его в одном из писем. В течение всего года мы ни разу не были ни в театре, ни на концерте. Мы никому ни разу не сходили в гости. Пока не было произнесено слово «ради», еще могли быть надежды на более или менее спокойную жизнь. Но, высказав великую догадку, Мари и Пьер как бы выпустили из бутылки джина, ибо все их гипотезы, какими блестящими они ни казались, оставались недосказанными до тех пор, пока Полоний и Радий не станут реальностью, чтобы можно было не то что потрогать их рукой, но хотя бы определить их атомный вес. Вы утверждаете, что радиоактивные элементы существуют? Добудьте их, покажите их нам, говорят химики, а мы скажем тогда, что вы правы, только тогда. В своем сообщении об открытии радия Кюри ссылаются на своего коллегу, химика Эжена де Марсе, который исследовал образец вещества, где, по их мнению, находился радий, и действительно обнаружил в нем с помощью спектрального анализа новую линию, не принадлежащую ни одному из известных элементов. Это было серьезным аргументом в пользу существования радия. Можно даже сказать, что он, аргумент этот, убедил почти всех физиков. Но самолюбие исследователя, гордость первооткрывателя не позволили Мари остановиться на полдороги, опереться только на косвенные доказательства. Она решила принять вызов химиков. Я говорю именно о Мари, а не о Пьере, потому что его, как физика, более занимал вопрос о свойствах нового излучения. А желание химиков увидеть радий в пробирке его не очень волновало. Хотите, добывайте сами. Но Мари уговорила мужа не поддаваться искушению пойти легким путем и не оставлять другим исследователям доделывать за них работу. Они, только они должны пройти весь путь от начала до конца. Она, правда, не знала, где он, этот конец. И если б знала, что наступит он только через 4 года, может, и не начала бы ту титаническую работу, которая подсказала Маяковскому его известные строки. «Поэзия — та же добыча радия. В грамм добыча — в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды».